Потом мы разбрелись по своим ванным комнатам. Я решил, что вполне можно пренебречь интересами безопасности и ненадолго расстаться, поскольку нас явно никто не собирался убивать. Ни прямо сейчас, ни завтра, ни в финале нашего визита. В конце концов, если в Нунде действительно творится что-то неладное, виновники происходящего безобразия должны сделать все, чтобы два столичных придурка, каковыми мы изо всех сил старались казаться, благополучно вернулись домой и рассказали своему начальству какую-нибудь успокоительную чушь, поскольку на смену убиенным болванам непременно приедут новые, и нет никаких гарантий, что эти самые новые не окажутся гораздо сообразительнее. За ужином я так старательно клевал носом, что понемногу вошел в роль и захотел спать по-настоящему. Но Минорих тоже позевывал. Я подозревал, что уж он-то делал это совершенно искренне. В конце концов, парень проснулся еще на рассвете, и вообще у него был трудный день. Так что по возвращении в свои апартаменты мы оба с нежностью косились на двери, ведущие в спальне. «А знаешь, ты действительно можешь немного вздремнуть», — великодушно сказал Яну Минориху. «Все равно еще слишком рано, чтобы начинать шастать по этому замечательному заведению». «А какая разница, рано или поздно? У нас же есть кофин-плащ», — с сомнением отозвался он. «Ну, не знаю», — я пожал плечами. «Все равно мне почему-то хочется, чтобы во время нашей прогулки как можно больше народу смирно лежало под одеялами. И потом отправляться куда-то в полночь гораздо романтичнее, чем сразу после заката». «Логично», — улыбнулся Нуминорих. «Ну, если так, я, пожалуй, действительно посплю. А ты меня разбудишь?» «Разбужу, конечно», — пообещал я. Немного подумал и рассудительно добавил. «Я же не варенье жрать собираюсь, а работать. Такими вещами всегда лучше заниматься в хорошей компании». Но Минорих вяло хихикнул и скрылся в спальне, а я уселся в уютное старое кресло и задумался. Честно говоря, до этого момента я ни разу не дал себе труда, как следует продумать наши дальнейшие действия. Я вообще предпочитаю полагаться на импровизацию, но на сей раз мне предстояло как-то руководить действиями бедняги Нуминориха. Ох, не хотелось бы оказаться на его месте. Для начала я перебрал самопишущие таблички с отчетами, поскольку не очень-то помнил, указано ли там, в каких камерах сидели сбежавшие и умершие заключенные. На мое счастье, эта ценная информация действительно имелась. В частности, я выяснил, что Джуба Чебабарго сидел в камере номер 18, восьмой линии третьего подземного этажа. «Ну что ж, с него и начнем», — подумал я. В конце концов, с визита его дурно воспитанного призрака и началась вся эта канитель. Парень исчез совсем недавно, и к тому же он почти что мой знакомый. Выясним, какой дорогой он отсюда уходил, а там будет видно. «Там будет видно» — это вообще моя любимая формулировочка. А потом мне пришло в голову, что пока Нуминорих дрыхнет, мне следует не согревать своим задом старую мебель, а душевно пообщаться с местным знахарем, тем самым молодым человеком, которому мой шеф в свое время помог получить хорошо оплачиваемую работу в Нунде. В конце концов, уж он-то точно не является государственным служащим высшего ранга, а посему я вполне могу позволить себе роскошь запустить в беднягу свой смертный шар и посмотреть, что будет. На всякий случай я решил проконсультироваться с Джуфином. Послал ему зов и быстренько изложил свои планы на вечер. «Разговорить Киролу Таха? Конечно, можно», — тут же отозвался мой шеф. «Я здорово сомневаюсь, что ваша беседа будет такой уж поучительной. Если в Нунде творятся лихие дела, вряд ли об этом сообщается каждому желающему развлечься доверительной беседой. Но ты действительно попробуй. Чем только темные магистры не шутят. А как тебе сэр Андагума?» «Скорее понравился, чем наоборот», — задумчиво ответил я. «Серьезный дядя. Ему бы при королевском дворе ошиваться. И что он забыл в этой грешной Нунде?»